Днем было меньше опасности. Атцо знал, что этот негодяй может воспользоваться только ночью для своих темных планов. Прошло несколько дней тщетных ожиданий, как вдруг в одну темную ночь Атцо, лежавший в кустарнике, услышал шаги и тихие голоса. Он встал и начал прислушиваться. Шаги приближались. Он не ошибся. Это были сыщики Инквизиции. Он узнал их по грубому разговору. Атцо тихо проскользнул к хижине, чтобы предупредить женщин об угрожавшей им опасности. В эту минуту ему пришла мысль завлечь Жозе в болото, на котором блистали блуждающие огоньки, которые легко можно было принять за огонек в хижине. Он, сгорбившись, побежал к краю вязкого болота, поросшего высокой травой, а потом около него спустился к хижине. В то время как он с радостью заметил, что сыщики готовились попасть в поставленную им ловушку, он уже был около хижины и тихо постучался в дверь. «Энрико, отворите, они идут», — шептал он, затаив дыхание. В эту же минуту отодвинулись задвижки. «Скорее в яму!» — крикнул он. «Спускайтесь все, скорее!» Энрико, прежде чем последовала за старой Непардо и своей дочерью, хотела запереть дверь на засов, но Атцо остановил ее. «Оставьте дверь отворенной», — сказал он. «Тогда они подумают, что мы бежали. Но скорее они идут». Энрико с дочерью и старухой Непардо спустились в яму. Атцо последовал за ними. Не успел он захлопнуть за собою крышу, как послышались шаги сыщиков. С замирающим от страха сердцем услышали они потом, как отворилась дверь хижины и как начал искать их Жозе. Они задрожали, когда он ступил на то место крыши, под которой они сидели. Что, если ему вдруг вздумается прорыть землю мечом или подойти с факелом к тому месту, где они спустились? Эта возможность была так ужасна, что Энрико почувствовала, как у нее выступает холодный пот на лбу. Они сидели неподвижно, боясь проронить звук, едва переводя дыхание. Место, которое прежде, по их мнению, было самым надежным и скрытым, казалось им теперь как нельзя более опасным и доступным врагам. Но Жозе, не нашедший ничего, вернулся в другую часть хижины и повалился на ложе, осыпая бежавших проклятиями и угрозами. Атцо уже подумал, что Жозе тотчас пустится в погоню. Энрико уже считала себя с дочерью спасенной, как вдруг раздался страшный треск. В первую минуту они не знали, что произошло, но вдруг к ним проник удушливый дым. Атцо задрожал. Энрико упала на колени и могла только всплеснуть руками. Случилось самое ужасное, чего они даже не предполагали. Жозе поджег хижину, они погибли. Маленькая Мария в страхе прижалась к матери. Атцо стал думать о помощи и спасении. Одноглазая старуха, которая была слаба и нездорова, стонала и охала. Они уже слышали, как при дьявольском смехе сыщиков, исполнявших приказания Жозе, пламя с треском охватывало деревянные стены и крышу. Со всех сторон отверстия дым проходил в яму. Несчастные, сами ввергшие себя в заточение, с трудом дышали. Непреодолимый страх овладел ими. Энрико чувствовала, что ей не только сжимает горло, но заметила, что ее ребенок лишается чувств и судорожно прижимается к ней. Они были потеряны. Потеряны в подземелье, окруженном пламенем. Потому что если бы Атцо поднял ту часть крыши, через которую они спустились, чтобы пропустить воздух, дым еще с большей силой проник бы в узкое пространство, и они задохнулись бы в несколько минут. Да и, наконец, если бы ему действительно удалось вынести Энрику и ее дочь на поверхность, не погибли ли бы они еще скорее в огне?